Глава сотая. Резкий стук по металлической обшивке фюзеляжа заставил ректора вздрогнуть. Снаружи кто-то барабанил рукояткой пистолета по крышке люка самолета, требуя открыть. «Всем оставаться на своих местах», — скомандовал пилот Си-130, направляясь к люку. «Это турецкая полиция. Они только что подъехали». Ректор и Феррис обменялись быстрыми взглядами. Судя по лихорадочным звонкам, которые делали сотрудники ВОЗ и их напряженным лицам, ректор догадывался, что миссия по локализации вируса провалилась. «Зобристу удалось осуществить свой план», — подумал он, — «благодаря моей компании». Снаружи раздавались требовательные голоса, что-то кричавшие на турецком. Ректор вскочил на ноги. «Не открывайте им», — приказал он пилоту. Тот остановился и изумленно посмотрел на ректора. «Это еще почему?» «ВОЗ является международной организацией», — ответил ректор. «И этот самолет — суверенная территория». Пилот покачал головой. «Сэр, наш самолет находится в турецком аэропорту, и пока он не покинет воздушного пространства Турции, на него распространяются законы этого государства». С этими словами он подошел к люку и открыл его. В проеме показались два полицейских в форме. В их холодных взглядах читалась суровая решительность. «Кто командир экипажа?» — спросил один из них с сильным акцентом. «Я», — ответил пилот. Полицейский передал ему два листа бумаги. «Ордера на арест двух пассажиров, мы их забираем». Пробежав взглядом документы, пилот посмотрел на ректора и Ферриса. «Позвоните доктору Сински», — попросил ректор пилота. «Мы представляем международную миссию по ликвидации чрезвычайной ситуации». Один из полицейских смерил ректора насмешливым взглядом. «Доктору Элизабет Сински? Главе Всемирной организации здравоохранения? Так она и отдала приказ о вашем аресте». «Этого не может быть», — возразил ректор. «Мы с мистером Феррисом находимся в Турции для оказания помощи доктору Сински». «Тогда вы плохо ее оказываете», — отозвался второй полицейский. «Доктор Сински связалась с нами и назвала ваши имена как участников биотеррористического заговора на территории Турции». Он достал наручники. «Вы оба будете доставлены в управление для допроса». «Я требую адвоката», — возмутился ректор. Через 30 секунд его и Ферриса в наручниках провели по трапу и грубо затолкали на заднее сиденье черного седана. Автомобиль рванул с места и помчался по бетонной площадке перед ангаром. Добравшись до дальнего угла аэропорта, выехал из него через заранее проделанную брешь в металлической сетке ограды. Уже за пределами аэропорта машина, прыгая на ухабах, миновала пустырь, на котором ржавела неисправная авиационная техника, и, наконец, остановилась возле старого служебного здания. Двое полицейских в форме вышли из машины и осмотрелись. Убедившись, что слежки нет, они сняли полицейскую форму и выбросили ее. Потом помогли Феррису и ректору вылезти из машины и сняли с них наручники. Потирая запястье, ректор подумал, что пребывание под стражей ему явно противопоказано. «Ключи под ковриком», — сказал один из оперативников, показывая настоявший неподалеку белый фургон. «В сумке на заднем сиденье все, что вы просили. Документы, наличные, мобильники, одежда, а также пара-тройка вещей, которые могут вам пригодиться». «Благодарю вас», — сказал ректор. «Вы молодцы». «Хорошая подготовка, сэр». С этими словами два турка сели в черный седан и уехали. «Сински бы меня ни за что не отпустила», — напомнил себе ректор. Осознав это еще во время перелета в Стамбул, он по электронной почте послал сигнал тревоги в местное отделение консорциума, предупредив, что ему и Феррису может понадобиться срочная эвакуация. «Вы думаете, она от нас не отстанет?» — поинтересовался Феррис. «Сински? Наверняка нет. Правда, сейчас, полагаю, ее волнуют совсем другие проблемы». Они забрались в белый фургон, и ректор, порывшись в содержимом сумки, нашел документы. Затем натянул на голову бейсболку, в которой была спрятана маленькая бутылочка односолодового виски «Хайленд Парк». «Эти ребята действительно профессионалы». Ректор посмотрел на янтарную жидкость и сказал себе, что следует подождать. «До завтра». А потом вспомнил про пластиковый мешок Зобриста и задумался о том, каким вообще будет это завтра. «Я нарушил свое главное правило. Я сдал клиента». Ректор чувствовал непривычную растерянность, зная, что завтра мир содрогнется от новости о катастрофе, которая произошла в немалой степени благодаря его усилиям. «Без меня Зобристу не удалось бы осуществить задуманное». Впервые в жизни незнание не казалось ему моральным принципом, который все оправдывал. Пальцы сами крутанули крышку бутылки с шотландским виски. «Порадую себя напоследок», — подумал он. «Так или иначе, мои дни все равно сочтены». Ректор сделал большой глоток, наслаждаясь обволакивающим горло теплом. Неожиданно темноту пронзил свет фар и мигалок полицейских машин, которые окружили фургон со всех сторон. Лихорадочно оглядевшись по сторонам, он застыл на месте. Все перекрыто. Так как к фургону подходили турецкие полицейские с оружием на изготовку, ректор сделал последний глоток виски «Хайленд Парк» и поднял руки над головой, сдаваясь. Он знал, что на этот раз полицейские настоящие.